Странным образом, самое большое воздействие на Клару оказали запахи. Этот безошибочно узнаваемый запах Джейн, кофе и древесного дымка. Еле ощутимый аромат свежей выпечки и псины. И Флорис, единственная блажь, которую она себе позволяла. Джейн была в восторге от туалетной воды Флорис и на Рождество заказывала себе этот маленький подарок из Лондона. Полицейские обшаривали каждый уголок в доме, снимали отпечатки пальцев, брали образцы ткани, рассматривали фотографии. Из-за их присутствия дом казался совсем чужим. Но Клара знала, что Джейн тоже здесь, в пространствах между чужими людьми. Гамаш провел Клару и Питера через знакомую им кухню к распашной двери, к двери, через которую они никогда не проходили. Часть Клары хотела развернуться и уйти домой. Никогда не видеть, что так рьяно прятала от всех них Джейн, и пройти через эту дверь сейчас было похоже на предательство в ответ на доверие Джейн, признание того, что Джейн больше уже не сможет остановить их на пороге. Отвратительно. Ее любопытство одержало верх, словно и сомнений никаких не было, и она толкнула распашную дверь и вошла внутрь прямо в эту галлюцинаторную картинку из прошлого. Ее первым порывом было рассмеяться. И после нескольких мгновений, когда она стояла ошарашенная, она и в самом деле рассмеялась и продолжала смеяться, пока не заставила себя остановиться из опасения, что намочит трусы. Питера заразила эта инфекция, и он тоже начал смеяться. Гамаш, до этой минуты видевший здесь только карикатуру, улыбнулся, потом фыркнул, потом рассмеялся, а через несколько мгновений смеялся уже так, что слезы катились у него из глаз. «Абсолютно ужасающий вкус», — сказала Клара Питеру, который, еще не отсмеявшись, стоял, сложившись пополам. «Убедительно, детка, убедительно!» Он вздохнул и сумел поднять руку с выставленными двумя пальцами в знак того, что приступ смеха кончился, потом уперся ладонями в колени, поддерживая свое подрагивающее тело. «Ты ведь не думаешь, что Джейн настроилась на нашу волну, послала сигнал и выключилась?» «Я должна сказать, что медиум и есть послание». Клара показала на идиотские смайлики и опять принялась смеяться до исступления, держась за Питера, чтобы не свалиться на пол. Эта комната не только вызывала безумный смех, но и приносила облегчение. Минуту или две спустя, когда они сумели взять себя в руки, все трое двинулись наверх. В спальне на столике рядом с кроватью Джейн Клара увидела и взяла книгу «Настигнутая радостью» Клайва Льюиса. От книги пахло Флорисом. «Не понимаю», — сказал Питер, когда они спустились по лестнице и сели у камина. Клара не могла сдержаться, она протянула руку и прикоснулась к одному из отливающих желтым цветом смайликов на обоях. Это был бархат. Она издала смешок, внутренне надеясь, что нового приступа с ней не случится. Нет, правда, это было слишком уж смешно. «Почему Джейн не пускала нас в эту комнату?» — спросил Питер. «Ведь не все здесь так плохо. Все недоуменно уставились на него. Ну, вы же понимаете, о чем я?» «Я вас прекрасно понимаю», — подтвердил Гамаш. «У меня тоже возник этот вопрос. Если она не стыдилась этого, то почему не впускала сюда друзей?» «Нет, я думаю, это сделано, вероятно, намеренно, чтобы отвлечь нас». Он замолчал. «Может быть, в этом и состояло назначение этих жутких обоев. Они были каким-то хитрым ходом, уловкой, имеющей целью отвлечь их от того, что Джейн хотела скрыть». Гамаш наконец почувствовал, что, возможно, найдет отгадку того, зачем она обклеила стены этими жуткими обоями. «В этой комнате есть что-то еще. Предмет мебели, керамика, книга. Это что-то здесь». Они вчетвером принялись обыскивать комнату. Клара стала разглядывать старинные глиняные фигурки, о которых узнала от Оливье, старые кружки и чаши из глины, изготовленные в Квебеке, были чуть ли не первым товаром, производившимся в колонии еще в XVIII веке. Примитивные изображения коров, свиней, цветов на грубоватой глиняной посуде — это были ценные коллекционные экспонаты, и Оливье просто завизжит от восторга. Но прятать их не было нужды. Гамаш поставил на попа маленький письменный столик и теперь искал в нем потайные ящики, а Питер внимательно разглядывал большой сосновый комод. Клара открыла ящики шкафа, набитые кружевными салфетками и расшитыми подстилками под тарелки и столовые приборы, Она вытащила их. Они представляли собой воспроизведение пасторальных квебекских картинок середины XIX века. Она и прежде видела их на кухонном столе Джейн, накрытом для гостей. Однако она видела их и где-то еще. Они были широко распространены, но, может, это были не подражания, а оригиналы? Или же они были изменены и несли некий тайный смысл? Ничего такого она не нашла. «Кажется, у меня тут что-то есть». Питер отступил от соснового комода. Тот стоял на устойчивых маленьких деревянных ножках и доходил до высоты бедра. По бокам были кованые чугунные ручки, а спереди два небольших ящика. Насколько мог судить Питер, в комоде не имелось ни одного гвоздя. Все соединения этого изделия из сосны медового цвета были шпунтовые. Он был изящный и просто сводящий с ума. В основную полость комода можно было попасть, только сняв верхушку. Но вот верхушка-то никак и не снималась. Почему-то, по какой-то причине, она была заперта. Питер попытался еще раз сорвать верхушку, но она не поддавалась. Бувар, к недовольству Питера, отодвинул его в сторону и попробовал поднять верхушку сам, словно для этого существовал еще какой-то способ. «Может, там спереди есть какая-то дверка, как в волшебной шкатулке?» — предположила Клара, и все принялись искать. «Ничего». Тогда все они отошли назад и стали наблюдать, как Клара пытается поговорить с этим похожим на короб предметом. У нее в последнее время, кажется, это стало получаться. «Оливье должен знать», — сказал Питер. «Если тут есть какая-то хитрость, он наверняка знает». Гамаш задумался на секунду, потом кивнул. У них просто не оставалось выбора. За Оливье отправили Бувара, и через 10 минут он вернулся со специалистом по антиквариату. «Ну, где у нас больной?» «Матерь Божья! Дева Мария!» Он вскинул брови и уставился на стену. Его худое, красивое лицо выглядело мальчишески привлекательным и озадаченным. «Это кто сделал?» «Ральф Лорен. А ты думал, кто?» — сказал Питер. «Уж, конечно, ни один гей такого не сделал бы». «Об этом сундуке речь?» — он подошел к остальным. «Великолепно! Такие штуки использовались для чаепития в 17 веке, но этот сделали в Квебеке. Все очень просто, но далеко не примитивно. Вы хотите его открыть?» «Если не возражаете», — ответил Гамаш. Клара подивилась его терпению. Она сама была готова избить этого Оливье. Знаток антиквариата обошел комод, постучал по нему в 2-3 местах, прикладывая ухо к полированной поверхности. Потом остановился точно перед комодом, ухватился за верхушку и дернул. Гамаш закатил глаза. «Он заперт», — сказал Оливье. «Мы это знаем», — проговорил Бувар. «Как его отпереть? Ключ у вас есть?» «Если бы у нас был ключ, мы бы справились без вас». «Хорошее соображение». «Слушайте, единственное, что мне приходит в голову, это снять петли сзади. На это может потребоваться какое-то время. Они старые и проржавевшие, не хочу их сломать». «Прошу вас, начинайте», — сказал Гамаш. «А мы пока продолжим наши поиски». 20 минут спустя Оливье сообщил, что снял последнюю петлю. «Вам повезло, что я гений». «Какая удача!» — фыркнул Бувуар и проводил Оливье до двери, хотя тот был не прочь остаться. Гамаш и Питер встали по две стороны комода, взялись за большой сосновый верх и подняли его. Крышка легко поддалась, и через секунду они заглянули внутрь. Ничего, комод был пуст. Они потратили еще несколько минут, чтобы убедиться, что там нет никаких потайных ящиков, после чего обескураженные вернулись на свои места у камина. Гамаш неторопливо опустился в кресло, потом обратился к Бувару. «Что там?» — спрашивал Оливье. «Кто украшал эту комнату?» «И что? Откуда мы знаем, что это сделала Джей Нил?» «Вы думаете, что она кого-то наняла?» — удивленно спросил Бувар. Гамаш не сводил с него взгляда. «Нет, вы думаете, что это сделал кто-то другой, кто здесь оставался?» «Боже мой! Какой я идиот!» — воскликнул Бувар. «Йоланда! Когда я разговаривал с ней вчера, она сказала, что украшала этот дом!» «Верно», — сказала Клара, подавшись вперед. «Я видела, как она привезла сюда приставную лестницу и какие-то битком набитые пакеты из магазина Рона в Каунсвилле. Мы с Питером еще говорили, уж не собирается ли она сюда переехать». Питер согласно кивнул. «Так это Йоланда приклеила обои. Гамаш поднялся и снова осмотрел их. У нее должно быть не дома, черт знает что, если это ее работа. Ничего подобного, сказал Бувар. Все наоборот, все цвета желтоватые, бежевые, все со вкусом, как в образцовом доме. И никаких смайликов. Вероятно, никогда ничего подобного не было. Гамаш поднялся и начал медленно расхаживать по комнате, опустив голову и сцепив руки за спиной. Потом он быстро направился к старинной керамике. Он начал говорить на ходу и продолжил, стоя лицом к стене, как нашкодивший школьник. Затем повернулся лицом к остальным. «Йоланда, чем она занимается? Какие у нее мотивы?» «Деньги», — предположил Питер после минутного молчания. «Одобрение», — сказал Бувуар, подходя к Гамашу. Возбуждение старшего инспектора передалось всем в комнате. «Тепло, но это нечто более глубокое. Оно у нее внутри». «Злость?» — попробовал еще раз Питер. Ему не нравилось ошибаться, но по виду Гамаша он понял, что опять не попал. После нескольких секунд молчания заговорила Клара, высказывая мысли вслух. «Йоланда живет в созданном ею самой мире. В идеальном мире из магазина, хотя ее муж уголовник, сын отморозок, а сама она лжет, мошенничает и ворует, и она не настоящая блондинка, крашеная, если вы не сообразили. Она вообще не настоящая, судя по тому, что я знаю, живет отрицанием. Вот оно!» Гамаш чуть не подпрыгнул, как ведущий телевикторины. «Отрицание! Она живет отрицанием, у нее же все спрятано! Вот откуда весь этот грим? Это маска! Ее лицо — это маска, неудачная попытка прикрыть нечто уродливое!» Он повернулся к стене, опустился на колени и приложил руки к обойному шву. «Люди не склонны изменять своим привычкам. Вот что здесь не так. Если бы ты сказал, — обратился он к Бувару, — что у Йоланды и дома такие же обои, это было бы одно, но у нее дома обои другие. Так зачем ей понадобился этот маскарад?» «Чтобы спрятать что-то, — сказала Клара, становясь на колени рядом с ним. Гамаш нащупал отошедший уголок обойной полосы. Именно. Он осторожно отодрал уголок и продолжил дальше, пока не обнажилось около фута стены, на которой оказались другие обои. «Может быть, она наклеила два слоя?» — спросила Клара разочарованно. «Вряд ли у нее было на это время», — сказал Гамаш. Клара пододвинулась ближе. «Питер, посмотри-ка сюда». Он встал рядом с ними на колени у нижнего слоя обоев. «Но это не обои», — сказал он, ошеломленно глядя на Клару. «И верно», — кивнула Клара. «Да что же это, скажите, Бога ради!» — проговорил Гамаш. «Это рисунок Джейн», — сказала Клара. «Это она написала». Гамаш пригляделся и тогда увидел яркие цвета, детские мазки. Он не мог понять, что там изображено, был снят едва ли фут обоев, но это явно было написано «Мисс Нил». «Неужели такое возможно?» — спросил он Клару, когда они поднялись и оглядели комнату. «Что возможно?» — спросил Бувар. «Послушайте, о чем вы говорите?» «Обои», — сказал Гамаш, — «я ошибался. Их назначение состояло не в том, чтобы отвлечь нас от чего-то, а в том, чтобы скрыть. Под этими обоями роспись, оставленная мисс Нил». «Но эти обои повсюду», — возразил Бувар. «Не могла же она...» Он замолчал, увидев странное выражение на лице шефа. «Наверное, могла. Неужели это возможно?» — подумал Бувар. Он присоединился к остальным, и все они стали поворачиваться, новыми глазами оглядывая комнату. Все стены, потолок, даже полы. Бувар понял, что сильно недооценивал англичан и их стремление к безумию. «А наверху?» — спросил он. Гамаш встретился с ним взглядом, и слово будто на миг повисло в воздухе. Гамаш кивнул. «Это невероятно!» — прошептали они в унисон. Клара лишилась дара речи, а Питер уже приступил к делу, подошел еще к одному шву в другом конце комнаты и принялся осторожно снимать обои. «Тут тоже», — сказал он, вставая. «Это был ее стыд», — сказал Гамаш, и Клара услышала истину в его словах. За час Питер и Клара расстелили на полу брезент и передвинули мебель. Прежде чем уйти, Гамаш попросил их снять обои со стены и по возможности удалить краску. Клара позвонила Бену, и он тут же согласился стать их помощником. Она была рада. Она бы позвонила и Мирне, которая была куда как трудолюбивее Бена, но эта работа требовала аккуратности и некоторых художественных навыков, и тут Бен, конечно, мог дать Мирне фору. «Сколько на это, по-вашему, уйдет времени?» — спросил Гамаш. «Честно? Включая потолок и пол? Может, год?» Гамаш нахмурился. «Это важно?» — спросила Клара. «Думаю, что да. Я не знаю наверняка, но мне так кажется. Мы постараемся, по возможности, скорее, ведь нужно сохранить то, что под обоями. Но я думаю, мы многое сможем снять, чтобы получить представление о том, что там внизу». К счастью, Йоланда действовала в спешке и кое-как. Стену не подготовила, так что обои отходили от нее легко, и к облегчению Питера и Клары она не замазала грунтовкой то, что было создано Джейн. Они начали после ланча и работали с небольшим перерывом на пиво и чипсы посреди дня. Вечером Питер поставил осветители, и они продолжили. Правда, Бен работать прекратил, сказав, что у него побаливает локтевой сустав. Около 7 вечера, усталые и измочаленные, Питер и Клара решили прерваться на обед и присоединились к Бену у камина. Бену, наконец, удалось уложить дрова и поджечь их, и теперь они обнаружили, что он, попивая красное вино и положив ногу на скамеечку, читает последний, полученный Джейн номер «Guardian Weekly». Пришел Габри, принес китайскую закуску. До него дошли слухи о том, что в доме Джейн наблюдается какая-то активность, и ему отчаянно захотелось своими глазами увидеть, что там происходит. Он даже отрепетировал свое появление в доме Джейн. Когда он вошел в комнату, его громадная фигура в куртке и шарфе показалась еще крупнее. Остановившись как вкопанный в центре и убедившись, что его слушают, он проговорил: «Убийственные обои. Кто-то из нас двоих должен уйти». Примечание. Это последние слова Оскара Уайльда, который умирал в номере французского отеля, обклеенного безвкусными обоями. Конец примечания. Его внимательная аудитория разразилась одобрительным смехом, взяла у него еду и вытолкала из комнаты, чувствуя, что двух покойников, Джейн и Оскара Уайльда, для этой комнаты будет многовато. Они работали допоздна и сдались около полуночи. Они слишком устали, чтобы и дальше доверять своим рукам, и их обоих слегка подташнивало от растворителя. Бен к тому времени уже давно ушел домой. На следующее утро при свете дня они увидели, что сделали около 4 квадратных футов наверху и четверть одной стены внизу. Похоже, Гамаш был прав. Джейн покрыла росписью каждый дюйм своего дома, а Йоланда поверх наложила обои или краску. К середине дня работа еще немного продвинулась. Клара отступила от очищенной стены с работой Джейн. Теперь уже было видно достаточно, чтобы понять, насколько это удивительно. В работе Джейн, казалось, были и система, и замысел. Вот только пока непонятно, какой замысел. «Бога ради, Бен, это все, что ты сделал?» Огорченная Клара не сумела сдержаться. Питеру наверху удалось очистить фута 2, а Бен не сделал почти ничего. Правда, то, что он сделал, было блестяще, кристально ясно и прекрасно, но недостаточно. Если они хотят раскрыть убийство, им нужно очистить все стены. И быстро. Клара чувствовала, как нарастает ее тревога, и понимала, что становится одержимой. «Извини», — одновременно сказали они оба. Потом Бен встал и посмотрел на нее сверху вниз, как виноватая собака. «Извини, Клара, я знаю, что работаю медленно, но я постараюсь работать быстрее. Это приходит с опытом. Бог с ним». Она обняла его за тонкую талию. «Пора выпить пиво. Мы вскоре сможем вернуться к работе». Бен оживился, положил ей руку на плечо. Они вдвоем прошли мимо Питера, который проводил их взглядом, и вдвоем спустились по лестнице. К вечеру была очищена большая часть стен. Они позвонили Гамашу, и тот принес пиво и пиццу и привел Бувуара. «Ответ здесь», — просто сказал Гамаш с банкой пива в руке. Они ели перед камином в гостиной, аромат супербольшой пиццы заглушал запах растворителя, к которому удаляли краску. «Ответ в этой комнате с ее искусством. Я это чувствую. Это непростое совпадение, что Джейн приглашает всех вас сюда в тот день, когда принята ее работа, а потом оказывается убитой за несколько часов до того, как это увидят все». «У нас есть кое-что, чтобы показать вам», — сказала Клара, отряхивая джинсы и вставая. «Мы очистили большую часть стен. Начнем сверху». Схватив куски пиццы, они поспешили наверх. В комнате, где работал Питер, царил полумрак, и было сложно в полной мере оценить творение Джейн, но Там, где потрудился Бен, дела обстояли иначе. Хотя очищенное пространство было крохотным, оно поражало. Под блестящими, смелыми мазками оживали люди и животные, а в некоторых случаях люди превращались в животных. «Это, кажется, Нелли и Уэйн», — Гамаш указал на одно из очищенных мест. «Там очень четко была видна женщина, прямая, как кол, с коровой. Кол был тоненький, а изо рта у счастливой коровы торчал кусок хлеба». «Великолепно», — пробормотал Гамаш. Они вернулись в темноту внизу лестницы. Ранее Питер выключил мощный светильник, который повесил утром, чтобы было виднее работать. За обедом они ели под свет пламени в камине и мягкое сияние двух настольных ламп, стены при этом были погружены в темноту. Теперь Питер щелкнул выключателем, и гостиную затопил свет. Гамаш зажмурился от яркого света, но через несколько секунд открыл глаза. Он словно оказался в пещере, в одной из тех чудесных пещер, которые иногда находят спелеологи, с древними символами и изображениями. Бегущие олени, плавающие люди. Гамаш читал об этом в National Geographic, и ему показалось, что его волшебным образом перенесли в одну из таких пещер, здесь, в сердце Квебека, в обжитой и даже консервативной старой деревне. Как и в случае с древними рисунками, Гамаш знал, что здесь изображена история трех сосен и ее обитателей. Он медленно, сцепив руки за спиной, шел вдоль стен. От пола до потолка стены были покрыты изображениями сельских сценок, классных комнат, детей, животных и взрослых, и все они пели, играли, работали. На нескольких фрагментах были изображены какие-то происшествия, а по меньшей мере на одном — похороны. Ему больше не казалось, что он идет по пещере. Теперь его окружала жизнь. Он отошел на два шага назад и почувствовал, что слезы жгут ему глаза. Он снова крепко зажмурил их, надеясь, что если кто увидит, то решит это от яркого света. В некотором роде так оно и было. Его переполняли эмоции, грусть и меланхолия, и удовольствие, радость. Он словно поднимался над самим собой. Это выходило за пределы буквального смысла. Это был длинный дом Джейн. Ее жилье стало ее длинным домом, в котором присутствовало все, все события, все предметы, все эмоции. И Гамаш знал, что убийство тоже было здесь, где-то на этих стенах. На следующий день Клара повезла домой Йоланде конверт. Она позвонила в сверкающий звонок из фальшивой меди и, услышав мелодию из Бетховена, попыталась взять себя в руки. Она делает это ради Джейн. Она делает это ради Джейн. «Сука!» — раздался яростный вопль Йоланды. Засим последовал поток оскорблений и обвинений, закончившийся обещанием засудить Клару за все, что она натворила. «Она делает это ради Джейн. Она делает это ради Джейн. Ты проклятая воровка, квадратноголовая! Этот дом принадлежит мне, моей семье! Как ты можешь спать по ночам, сука паршивая?» «Она делает это ради Джейн». Клара подняла конверт. Он привлек внимание Йоланды, и, как ребенок, которому дали что-то новое и блестящее, она прекратила орать и уставилась на конверт, словно зачарованная этой тонкой белой бумажкой. «Это мне? Это мое? Это почерк тетушки Джейн, да?» «У меня к вам вопрос», — Клара помахала конвертом перед ее носом. «Дай сюда!» — Йоланда выбросила вперед руку, но Клара убрала конверт за спину. «Зачем вы закрасили ее рисунки?» «Так ты их нашла?» — брызгая слюной, проговорила Йоланда. «Грязные и безумные картинки! Все думали, что она такая замечательная, а в нашей семье всем было известно, что она сумасшедшая. Мои дед и бабка знали, что она чокнутая, когда она еще девчонкой была и делала эти идиотские рисунки. Они ее стыдились. Посмотришь на эти каракули, и сразу видно, что чокнутая. Моя мать говорила, что тетка хотела учиться искусству, но дед и бабка ей не позволили. Сказали ей всю правду. Сказали, что это никакое не искусство. Был скандал. Они сказали, чтобы она это никому никогда не показывала. Мы сказали ей правду. Это был наш долг. Мы же не хотели ее обидеть, верно? Делали это ради ее же блага. И что мы за это получили? Нас вышвырнули из нашего же семейного дома. Ей даже смелости не хватило сказать, что она позволит мне вернуться, если я извинюсь. Если я о чем и жалею, так это, что сказала ей, она разрушила наш дом, чокнутая старуха!» Клара снова увидела плачущую Джейн Бистро, слезы радости от того, что, наконец, кто-то принял ее искусство. И теперь Клара поняла, чего это стоило Джейн выставить одну из своих работ. «Она тебя обманула? Ты не знала, что твоя подружка чокнутая. Ну вот, теперь ты знаешь, с чем нам приходилось мириться. Вы и понятия не имеете, да? Не имеете ни малейшего представления о том, что вы выбросили? Вы глупая, глупая женщина, Йоланда. Клара словно отупела, так с ней всегда происходило, если случались стычки с кем-нибудь. Ее всю трясло, и она почти теряла контроль над собой. Она заплатила за свой порыв тем, что вынуждена теперь выслушивать бесконечные обвинения и угрозы. Как это ни странно, ярость Йоланды была настолько отвратительной, что собственная ярость Клары стала утихать. «Но почему именно такие обои?» — спросила она, глядя в пунцовое лицо Йоланды. «Отвратительные, верно? Мне показалось, что так оно и должно быть — закрыть одно уродство другим. И потом эти обои были дешевыми». Дверь хлопнула. Клара поняла, что конверт остался у нее в руке, и подсунула его под дверь. «Все. Она сделала это ради Джейн. И в конечном счете это было не так уж трудно — дать отпор Йоланде». Сколько лет она молча выслушивала коварные и иногда наглые нападки Йоланды, а теперь нашла способ противостоять им. Клара спросила себя, знала ли об этом Джейн, когда адресовала этот конверт своей племяннице. Знала ли она, что доставлять его придется Кларе? Знала ли, что Йоланда будет вести себя подобным образом? И знала ли она, что дает Кларе возможность научиться постоять за себя? Шагая прочь от этого идеального, безмолвного дома, Клара благодарила Джейн. Йоланда увидела появившийся из-под двери конверт. Она вскрыла его, и перед ее взглядом предстала одна игральная карта. Дама червей. Та самая, которую тетушка Джейн оставляла на кухонном столе, когда маленькая Йоланда приезжала к ней, и тетушка Джейн обещала, что утром карта будет другой, изменится. Она снова взглянула в конверт. Ну, должно же там быть еще что-нибудь, какое-нибудь наследство от тетушки, чек, ключ от банковской ячейки. Но конверт был пуст. Йоланда рассмотрела карту, пытаясь вспомнить, та ли эта карта, что она видела в детстве, те ли одеяния у дамы, один глаз на ее лице или два. Нет, пришла к выводу Йоланда, это другая карта. Кто-то их поменял. Ее опять провели. Она направилась за ведерком, чтобы помыть крыльцо, на котором стояла Клара, а по пути бросила даму червей в огонь. На кой черт она нужна?